Радио нашей жизни. Радио России Иваново. Радио России Иваново продолжает свою программу. Я приветствую здесь, в студии, своих коллег, ведущих Марину Кирьянову, Александра Павлова. Спасибо огромное. Звукооператор прямого эфира Александр Шкрет. Дорогие радиослушатели, сегодня в эфире хотелось бы поговорить о семье, о семейных ценностях и о том, как сохранить эту ячейку общества, которая нам так дорога, в период самоизоляции. И поможет нам во всем разобраться педагог, психолог Надежда Моторина. Добрый день. Здравствуйте. Надежда, расскажите, вот сейчас профессия психолога одна из самых популярных не только в нашей стране, но и во всем мире. Люди часто обращаются, все чаще и чаще спрашивают совета, как быть, как жить, как вообще дальше жить. Дело в том, что за последние несколько месяцев человек столкнулся с тем, что он находится в замкнутом пространстве вместе со своей собственной семьей. И как ни странно это звучит, для многих это стало вызовом. Вот, как пережить период самоизоляции, как не расстроить отношения, которые строились, возможно, годами в своей собственной семье, как остаться человеком, подскажите, пожалуйста. Как остаться папой, мамой и хорошим ребенком в том числе. Но если ставить перед собой такую цель, то действительно ответить на этот вопрос очень тяжело. Но если мы будем рассматривать эту проблему, эту ситуацию, этот вопрос с точки зрения психологии, то здесь можно применить психологический подход. Но не бывает в жизни человека проблем. Любая проблема – это неправильно сформулированная задача. Поэтому мы никак остаться в живых, потому что и никак сохранить семью, все-таки это к вопросу больше таким вопросам, которые тяжело дать ответ. А все-таки что сделать для того, чтобы облегчить вот совместное проживание, и как сделать так, чтобы сохранить эмоциональное здоровье и конструктивным способом разрешать конфликтные ситуации. Вот сказали семейные ценности. Что это все-таки такое, семейные ценности? Какой-то старый альбом с дорогими нам фотографиями. Чашка с золотом, да, в серванте. Или вот утреннее чаепитие всей семьи. Что все-таки семейные ценности? Семейные ценности, самая главная семейная ценность – это отношения внутри семьи. И вот эту важную ценность, важную нужно сохранить. Это может быть и семейные традиции, совместные завтраки, совместные ужины. Я приведу примеры собственной семьи. У нас два школьника, и я постоянно работаю тоже с помощью технических средств, ноутбука в частности. Нас трое, а ноутбук один. И нужно было рационально распределить не только мое рабочее время, но и учебное время моих двух школьников. И у нас родилась замечательная традиция в виде семейных вечерних советов, где мы планируем следующий день за прекрасным вкусным чаем с конфетами и шоколадом. То есть вы определились, как делить ноутбук, да? Да. То есть у вас как расписание на следующий день составляется? Да, на следующий день. Сладкий чай и конфеты специально выбраны, да? Получать гормон счастья в тот момент, как делится единственный ноутбук в семье. Да, эндорфин в ответ на кортизол. Действительно, чтобы облегчить этот процесс и переговоров, и чтобы снимать эмоциональное напряжение, вполне хорошие помощники, вкусный шоколад и замечательный теплый горячий чай. Дорогие радиослушатели, присоединяйтесь к нашему разговору по телефону 93-69-20. Задавайте вопросы. В гостях у нас педагог-психолог Надежда Моторина, человек, который знает, как вести себя дома в это непростое для многих время. Надежда, расскажите, пожалуйста, вот фактор расстояния, которое соблюдается между членами семьи, которые находятся постоянно в этом замкнутом пространстве, вот это фактор, который сближает или разъединяет, потому что, наверное, по-разному люди чувствуют вот эту общность или разобщенность, если они живут в однокомнатной квартире, например, хотя бы там в двух-трехкомнатной квартире. Вот чем больше расстояние, тем легче жить совместно или наоборот? Все очень индивидуально. Человек, конечно, должен сохранять свои границы, и очень хорошо, если у него будет хотя бы даже некоторый уголок. Пусть это даже кресло, где человек может побыть наедине с самим собой и своими мыслями. Для детей дошкольного возраста и младшего школьного в условиях однокомнатной квартиры прекрасно может решить проблему различного рода шалаши. Угу. То есть возможность побыть одному – это возможность сохранить ресурсное состояние, и нужно все-таки найти такую возможность, вот некоторое такое самоизоляции, да, вот я имею в виду не в плане того, что сейчас происходит, а побыть вот со своими наедине, со своими мыслями. Это очень важно. Если жилплощадь позволяет разойтись по комнатам, и если у членов семьи есть такая потребность, это тоже необходимо делать. Вот я сейчас очень часто слышу, главное придерживаться графика. То есть вы жили в графике, и вот придерживаетесь к этого графика. Может быть, стоит немножко давать детям пошалить? Я понимаю, что взрослым это тяжело переносится, но или все-таки держать их в графике без шалости, без вот этих балостей? График – это хорошо, но хорошо в том случае, когда речь идет о рациональном распределении времени и некоторых семейных обязанностей. Дети – это отдельный вид все-таки человечества, потому что у них есть ряд специфических возрастных особенностей. Дети должны играть, дети должны шуметь, дети должны баловаться. И хорошо, если есть у них такая возможность, потому что потребность физической активности в момент и период самоизоляции только возрастает. Здесь все-таки нужно еще обратить внимание на ребят, у которых есть трудности и проблемы с точки зрения нервной системы. Я имею в виду различного рода синдромы дефицита внимания и гиперактивности. Любыми возможными способами нужно удовлетворять потребность ребенка в физической активности. Будь ребенок здоров, да, и не имея какого-то особенного неврологического статуса, а ребятами с особенностями в развитии нервной системы и подавно. Обязательно двигаться, шалаш. Вот я шалаш помню еще из детства. У нас была однокомнатная квартира, и нам разрешали делать шалаш под большим столом, накрывались покрывалом. И сейчас у нас не однокомнатная квартира, но иногда за своим ребенком я наблюдаю вот это вот стремление сделать шалаш. Помню воспоминания из детства, разрешаю, пожалуйста, он уходит в шалаш, собака вместе с ним, мило, зато тихо, как минимум полчаса. Шестилетняя дочь также делает, она все время делает себе домик, тащит туда игрушки, то есть это значит нормально, а сейчас надо домики и людям взрослым делать. И взрослым, и взрослым можно. Более того, с точки зрения науки, это потребность ребенка в некоторое вот психологическое рождение. В психологической науке это называется потребность сепарации, то есть отделение от близкого, от взрослого и потребность в проявлении самостоятельности и автономии. То есть там ребенок чувствует себя вот как раз вот в этом домике, автономно от родителей, и в этом есть его потребность и есть залог как раз гармоничного развития личности и процесса сепарации в целом. Кто-то всей семьей находится на самоизоляции, кто-то из членов семьи работает. И я знаю, что в многих семьях поменялись роль папы и мамы. Вот в моей семье это именно так. То есть я ухожу работать, прихожу только вечером, но дома есть супруг, который готовит, убирается, который следит за детьми. И я понимаю, что роль мамы и папы у нас немножко сместилась. Для кого это неожиданно? Для тебя или для него? Вот так вот. Для него это новая роль. Воспринимает он ее очень мужественно. Со стороны мужчины. Вот как мужчина, но действительно, мне кажется, для мужчин, мужчина – это добытчик, он должен с утра уходить на охоту, приходить с мамонтом на плече, и жена должна встречать его горячим ужином. А у нас поменялось, и у многих сейчас поменялось. Мужчине это полезно? Все-таки. Семье полезно, точно. Вообще сейчас о смешении ролей очень много говорят. И психологи, в частности, меняется роль не только матери и отца, супруга, супруги, роль матери и учителя. То есть смешение ролей сейчас вполне нормальное явление. И все-таки здесь нужно посмотреть на семью с точки зрения психологии как систему. А что это значит? Вот сумма элементов системы, именно семейной системы, вот целое всегда больше, чем сумма элементов. Это значит, что Ваня Иванов плюс Маша Иванова – это всегда меньше, чем семья Ивановых. То есть это я к чему говорю? Очень важно посмотреть не о конкретной роли отец, мать, супруга, супруг, учитель же это или мама, она одновременно исполняет две роли, а все-таки это семья. И семья, наверное, в любой ситуации, особенно критической, особенно сложной, очень важно, если вот эти роли перетекают друг в друга, и люди оказывают, близкие люди оказывают друг другу поддержку. Наверное, в этом и есть смысл и семейные ценности. Ну и, наверное, точно так же человек, который не находится на самоизоляции, возвращаясь домой, должен облегчить судьбу человека, который оставался дома, оградить его, наверное, максимально от домашних условий, от домашних обязанностей, дать ему отдохнуть вот от детей, от быта. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Виктория Георгиевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Безусловно, все начинается в семье и в семье, потому что семья сохраняет и передает по наследству последующим поколениям все, что накопилось за время ее существования. И семья, я считаю, это высшая ценность общества, это основа всех основ. А для каждого из нас семья – это место, где нас любят по-настоящему, понимают, проявляют заботу, помогают решать и решить то, что нас волнует. Для меня лично семья – это все. Все свои радости и горести я несла в семью, зная, что меня здесь прежде всего любят и понимают. А в моей семье детям уделялось важное место. Все было подчинено, чтобы мы выросли хорошими, порядочными людьми. Брали пример с родителей, великих тружеников, честных, добрых, умных, образованных и нравственно чистых людей. Мама всю себя положила нам. Она старалась научить нас с сестрой всему. И готовить, и работать, и любить, и уважать людей. Привела любовь к литературе и искусству, что определило мою во дальнейшую жизнь. И мне казалось, что мама и папа все знают, с каким бы вопросом к ним ни обратился. Мама жертвовала своим временем, здоровьем ради нас, а потом уже и для своих внуков. А папа воспитывал книгой. Собрал для нас приличную библиотеку, в которой представлены практически все классики и наши русские, и зарубежные. И я жила и воспитывала в счастливой семье. Я видела, что папа не только любит, но и гордится мамой. А мама, в свою очередь, делала все возможное, чтобы папа, вернувшись с работы, по-настоящему отдохнул и расслабился. Мама с папой прожили вместе 55 лет. И традиции семьи своей я старалась и стараюсь переносить и в свою семью. Мы с мужем живем уже 57 лет. И я как человек и как учитель хорошо знаю, что семья – это главное в обществе и залог благополучия нашей страны. Через мою жизнь, руки, душу прошло много семейных дел и историй. И я считаю, что семья – это показатель нравственности нашего общества. Поэтому пусть всегда в наших семьях царят взаимопонимание, любовь и добро. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое, Виктория Георгиевна. Вот сразу, да, чувствуется, семья – это очень дорого для человека. Трепетно к этому относится, и это правильно. У нас в гостях педагог-психолог Надежда Моторина. Мы говорим о семье, мы говорим о семье в самоизоляции. Вот у меня одна знакомая пожаловалась, сказала, что, находясь в самоизоляции в течение 3 недель с лишним, да, так случилось, что и дети-то прыгают, и скачут, и настолько прыгают, и вот скачут, и прыгают. Скачут, а и как, скачут. Я, говорит, так их выругала, так на них сорвалась, что они 2 дня как шелковые, а я все хожу и переживаю, что я на детей-то вот наорала, наверное, зря. Вот как? Вот зря человек наорал? Или вот оно такое вот вырывается все-таки у людей? Вот если такая ситуация произошла, нужно задать себе вопрос. Я терминатор или нет? Вот если я не терминатор, не робот, то я вполне имею право испытывать любые эмоции. И если человек действительно не справился со своими эмоциональными проявлениями, ну даже вот какой-то накричал, сорвался на детей, такое бывает, особенно сейчас. Самое худшее не тот факт, что мама сорвалась, а самое худшее то, что потом эту маму сопровождает чувство вины. А чувство вины потом позволяет человеку быть непоследовательным. Начинать заискивать перед детьми, начинать даже как-то, может быть, заискивающе себя вести. И поэтому первое, что нужно сделать, это избавиться от чувства вины, возможно, просто попросив у своих детей прощения. Не за то, что она вот как-то отругала да, за какой-то проступок, а именно за то, что не справилась со своими эмоциями и проявила вот такой вот негатив на своих ребят. Мне понравилась эта фраза. Я терминатор или нет? Я запомню. Железный или нет. Но мы все не железные. А вот как проходит вот общение? Ну, мы говорим про самоизоляцию, говорим про родителей и детей, но так случилось, что многие живут, и родители живут еще и со своими родителями, и бабушки, и дедушки, и вот это вот количество поколений, которые собрано в одной двухкомнатной квартире, да, сейчас эмоционально зашкаливает. Кто главный, кто выдает, кого слушать надо и как вести себя в такой ситуации? Понятно, что за каждым отдельный уход там мама там бегает или папа за всеми пытается, за всеми этим угодить, этих положить, этих накормить, этих вот. Как найти общую какую-то семейную, я не знаю, формулу успеха? Формулу успеха, да. Да, очень сложно, когда несколько поколений находятся под одной крышей. И здесь очень важно именно научиться способам конструктивного взаимодействия и решения любых конфликтных ситуаций. А здесь нам в помощь три отказа. Во-первых, необходимо отказаться от любого вида давления и насилия. Во-вторых, нужно обязательно отказаться от того чувства вины, винить себя в чем-то, что я не умею, у меня не получилось, или обвинять другого человека, ты приготовила не так борщ. А третье, на мой взгляд, наверное, самый важный отказ, это отказаться от попытки изменить человека. Давайте проведем эксперимент. Вот представьте себе то чувство, которое вас не очень нравится. Может быть, где-то не чувство, а черта личностная. Может быть, кто-то задерживается, кто-то опаздывает, считая себя недостаточно организованным. У каждого есть слабая сторона. И если мы говорим это себе, мы об этом знаем, мы к этому спокойно относимся. А теперь давайте представим, если нам скажет бабушка, дедушка, супруг, что-то ты не очень организованно. Что-то ты опаздываешь часто. Это вызывает бурю негативных эмоций и, естественно, сопротивление. Поэтому необходимо отказаться от попыток изменить другого человека. Измениться человек может только сам и только тогда, когда он захочет. Воспринимайте себя и окружающих такими, какие они есть? Принимать безусловно, без каких-либо условий. Тут сейчас многие говорят о том, что вот это время, вот эта ситуация, она изменит нас всех, что мы после этого будем другими людьми, что мы будем жить в другом мире. Насколько это может быть правдой? Потому что вот на моем веку, пусть он не такой долгий, да, на мой взгляд, ситуации жизненные, и экономические, и политические были гораздо более серьезными и гораздо более угрожающими вообще, так сказать, человеку и его семье, и так далее. Насколько вы считаете, что вот эта ситуация, она критична, что люди находятся какое-то время, ну, может быть, в замкнутом, может быть, в полузамкнутом состоянии, постоянно в общении друг с другом, да? Вот насколько это критично? Я бы сказала, что это совсем не критично. Если мы бы рассматривали бы вот ваши вопросы с точки зрения когнитивной психологии, то здесь в чем такая особенность? Есть такая формула именно в этом направлении, что не события порождают наши негативные мысли и какие-то являются таким триггером, спусковым механизмом наших поведенческих реакций, не само событие, а наши мысли о нем. То есть то, как мы думаем, как мы делаем оценку, да, совершаем вот какие-то вот, какие убеждения нас сопровождают, вот что является спусковым механизмом нашего поведения и наших эмоций. И, скорее всего, кризис, не сам кризис может привести к печальным последствиям, а наши какие-то иррациональные установки и неверные убеждения. И сказать то, что этот человек больше не будет прежним, не прежним, я думаю, что это скорее нет, чем да. Ну, это, то есть, слишком громкое заявление, потому что человек останется самим собой в любом случае. Изменится ситуация, которая будет его окружать. Мне нравится фраза, мы часто говорим это на педагогических советах, на форумах для родителей. Вот посмотрите на детей, как на учителей. Вот, наверное, здесь тоже так же можно. Вот можно посмотреть на эту ситуацию, как вот некоторый такой обучающий компонент. То есть чему она нас может научить? Она может научить нас быть более терпимым друг к другу, может научить умению слышать и слушать, может научить как раз тому безусловному принятию, о котором мы только сейчас говорили. То есть посмотреть на критическую ситуацию, на сложную, непростую ситуацию, как на учителя. Ведь, с другой стороны, люди себя зачастую ставят в такие рамки, например, это космонавты, подводники, люди, которые на одном корабле морском работают, да, то есть замкнутые коллективы, они зачастую возникают вот для разных групп людей, и люди к этому совершенно уже, по-моему, привыкли, и для них это является нормой. А сейчас они находятся вот в таком замкнутом коллективе своей семьей. Ну, и в чем разница между такими коллективами? Разница в том, что коллектив космонавтов – это осознанный выбор человека. И он знал, на какие условия у работы он идет. У нас с вами, обычных людей, выбора, к сожалению, не было. Но под нашим, в наших силах отнестись к тому, что происходит, с умом и с определенным должным таким вот рационализмом. Да, но это лишний раз говорит о том, что это будет опыт, лишний жизненный опыт, который вот, ну, внешними жизненными обстоятельствами формируется. Да, в психологической науке есть такое понятие, как травматизация. И если поддержка поля, да, это из гештальт-психологии, вот если поддержка окружающих людей, близких, достаточно, если меня поддержали мои родные люди в критической, травмирующей ситуации, то психологической травмы не происходит. Тогда будет не травма, а опыт. То есть любая критическая ситуация и стресс. Все на самоизоляции. Семьи дома, в семье все вместе. Папа, мама, у кого-то роли какие-то поменялись. Все вот сейчас учатся. Учатся быть вместе, учатся договариваться, учатся и не учатся, а появляются какие вот семейные традиции у всех разные. Пьют чай вместе, обедают вместе, расписание готовят. Расписание на следующий день составляют. Да, то есть все по-разному, но вот учатся, делают все это вместе. Но рано или поздно все это закончится. Папа побежит на работу с самого утра, мама тоже на работу, дети в детский сад, в школы, кружки, и это все рассыпется. Останется ли что-то вот в семье, вот какой-то опыт? Это будет выбор семьи. Бывает такое в психологии тоже явление, когда вынуждена какая-то семья, например, мигрировать в совершенно другую страну. Естественно, сохранять свои традиции в другой стране очень тяжело. И часто обращаются именно эти семьи к психологам и говорят, а нам-то как делать, мы по-другому жить привыкли. И обычно психологи, специалисты говорят так, сохраните то, что можно сохранить. Если вы получали удовольствие от вечернего чаепития, если это не помешает выполнению там, трудовых функций, то почему бы не сохранить эту прекрасную традицию, которая родилась вот в пусть не в простые времена? Вот, сохраняя традиции, чаепитие вечернее, оно может быть с конфеткой, шоколадкой. Вот самоизоляция, мы сейчас говорим про разные категории семей, соответственно, да, и с детьми, и с бабушками и дедушками. А же есть людей, когда самоизоляция застала в полном одиночестве. Есть же люди, которые живут сами, они, ну, по каким-то причинам живут одни, да, может быть, так случилось, может быть, кто-то периодически навещает, но дело не в этом. Дело в том, что каждый для себя свое одиночество представлял по-разному. В основном кто-то путешествовал, кто-то еще куда-то двигался, передвигался, рассматривал мир, хотя бы выходил, общался. А сейчас вот оно замкнутое пространство и телевизор в лучшем случае. Да? Вот как пережить тогда самоизоляцию в одиночестве? Какие-то, может быть, есть рецепты или подсказать что-то, вот, чтобы скрасить помимо телевизора и интернета? Вот здесь надо понимать, что само вынужденное одиночество не есть чувство одиночества. Человек может чувствовать себя одиноким и даже в кругу близких людей. Здесь, наверное, рекомендация только одна. Сейчас большие вообще возможности вот в плане технических, да, вот таких вот сопровождений процесса общения и коммуникаций. Мы, например, недавно с коллегами пили чай с помощью платформы Zoom. Можно связаться с другим континентом посредством связи Skype, Viber, мессенджеры. То есть если человек одинок, но у него есть возможность подключить различного рода, да, устройства и реализовывать свою потребность в общении через технические средства связи, почему бы и нет? Просто позвонить. Даже просто элементарный звонок. Просто звонок, обязательно звонить друг другу, обязательно общаться. Сейчас очень много, так как все дома, и я у себя это заметила, мои дети любят пересматривать старые альбомы. Альбомы в цифровом формате, фото, видео, пересматривать, что было, что... Насколько это важно дать понять ребенку и вот всей семье, что вот история семьи, поездки, какие-то случаи, какие-то истории. Все равно потом он вырастет, потом у него будет своя семья, да? То есть насколько важно сохранять вот эту всю историю? Что она дает? Это очень важно. Сохранять историю своей семьи и трепетно нести ее через поколения – это как раз вот залог формирования вот этих вот здоровых семейных традиций. И мы же с вами не сколько обращаемся к самим фотографиям, сколько к тем эмоциям, которые мы переживали в тот момент. То есть просмотр совместных фотографий – это уникальная возможность прожить этот этап совместно со своими ребятами и испытать ту же самую минутку счастья, которую вы испытывали, например, в прекрасный совместный отпуск. Или это свадьба родителей. Как здорово со своими ребятами, уже рожденными в браке, пережить минуты этого счастья. Это обязательно нужно сохранять. А сейчас очень многие пытаются узнать свою родословную. Вот это тоже необходимо. Есть и... время просто, да, сейчас просто у людей появилось, да, дополнительно. Да, я, насколько мне известно, есть даже специальные фирмы, да, которые оказывают эти услуги. Вообще потребность у людей возникла и даже не связанная с периодом самоизоляции. Вот эта тенденция наблюдается уже на протяжении последних 5 лет, потому что мы начинаем понимать, что опыт поколений несет свою историю. И иногда, ну, например, бывает такая ситуация, когда женщина, девушка не может выйти замуж, или разводы сопровождают семью на протяжении там нескольких жизненных циклов. И иногда этот вопрос можно решить, зная семейную историю. Поэтому некоторые проблемы, которые возникают в семье сейчас, можно решить путем обращения к опыту и истории предыдущих поколений. То есть не женись, все равно разведешься, как твои бабка, прабабка и все остальное. Надо понять причину, да, спусковой механизм, почему это происходит. Да, и что-то поменять. Вот есть же очень большое количество примеров, когда вся семья медиков, все педагоги, но почему-то сын или дочь стали инженером. Или вот в трактористы подался. Разорвал порочный круг педагогов. Ну, может, он потом станет трактористом, наставником. Кстати, да. Учителем. Гены возьмут свое. Вот, возвращаясь вот к этим поколениям, надо ли ребенку брать пример с родителей? Родители, мы пытаемся вот как можно даже сравнить курицу над цыпленком, да, иди туда, поступай туда, ты будешь работать. Не выбирай эту девочку, она нам не нравится, вот дружи вот с этими детьми. Или все-таки самостоятельно надо ребенку? Вот как вот здесь? Ну, вот здесь, наверное, граница как раз в том, что давать позитивный пример и настаивать, и оказывать некоторое давление, и манипулировать ребенком. А это абсолютно разные вещи. Если я создаю условия для того, чтобы ребенок видел, что я успешно развиваюсь в профессии, это одно, а другое, когда я начинаю говорить, ты будешь лучше, чем я, и будешь, пойдешь по моим стопам, и обязательно мы с тобой там будем совершать вместе потом какие-то сверхважные дела, вот это уже совершенно другой разговор. И здесь тоже надо понимать некоторые законы коммуникации. Есть же речевые модули, коммуникативные структуры, например, это те слова, которые мы из раза в раз повторяем в присутствии своих детей. И, конечно, они накладывают отпечаток на детское подсознание, на сознание в целом. И, конечно, некоторое формирование картины мира. То есть мы с вами, взрослые, занимаемся формированием картины мира ребенка. И как раз именно это накладывает отпечаток на выбор будущей профессии, но не в полной мере определяет его. А еще очень часто бывает и у папы, и у мамы, я занимался спортом, но у меня не получилось. Но у меня есть сын, который тоже будет заниматься спортом, и у него все получится. Или мама думает, я всегда хотела танцевать, но у меня не получилось, но у меня есть дочь, которая будет танцевать, побеждать. И иди будет в музыкальную школу. Да, иди. А она и не хочет. А мама ее ведет и ведет. Это ошибка родительская. И удовлетворение собственных амбиций путем как раз вот такого навязывания своих интересов у своих детей. Это опасный такой симптом, потому что в последующем можно сделать так, что ребенок даже прекратит общаться со своими родителями, потому что выбрал был не его. Вот приведу простой пример. Если я выбирала, да, свой путь жизненный, если я выбирала даже какой-то элементарный свой поступок, я выбирала, что говорить и когда, это мне нести ответственность за свой выбор. За свои слова я тоже несу ответственность за выбор, за свой поступок. А если выбор не мой, кто должен нести ответственность? А это отличная почва для того, чтобы потом кого-то в этом обвинить. Вы направили меня на этот путь. Я из-за вас поступала в этот институт. Если вдруг что-то не сложилось, не срослось и не получилось. То есть выбор был не мой, значит, ответственность за этот выбор несу тоже не я. И это отличная почва для того, чтобы вот потом человека близкого в чем-то обвинить. Чтобы не было вот этих обвинений, в первую очередь общение, узнать, что хочет сам ребенок. Что хочет, да, отталкиваться от его интересов. Возможно, у каждого ребенка есть какие-то способности, которые он может демонстрировать. А если нет, то их можно найти. То есть исключительно из интересов ребенка, потому что он уже рожден с определенными личностными особенностями, определенными геном, да, генами заложенными, какими-то задатками. Это нужно вовремя распознать, увидеть и направить в нужное русло. Уважаемые радиослушатели, 93-69-20, телефон студии прямого эфира, в которой у нас сейчас происходит беседа с психологом Надеждой Моториной. Надежда, а все же хотелось бы узнать, вот жизнь ведь не стоит на месте, она не заканчивается этой ситуацией. Как для самого себя поставить некие стимулы, поставить некие перспективы для развития в данной ситуации? Что эта ситуация может дать для развития? Чем можно заняться самому человеку для того, чтобы какие-то свои навыки усовершенствовать, а может быть и получить новые? Да, сейчас очень много возможностей для личностного роста, очень много открытых вебинаров, очень много платформ и площадок для самообразования. Но здесь бы мне бы очень бы хотелось бы предостеречь людей, не нужно рассматривать вот это время как время возможностей, когда есть возможность и необходимость вложить в голову все, что только есть в интернет-сети. Во-первых, к любой получаемой информации нужно относиться критично, то есть проверять ее на реалистичность, это с одной стороны. А с другой стороны, все-таки самое главное сейчас сохранить свое ресурсное состояние, свое здоровье. Это в приоритете. То есть иногда, потратив энергию на обучающие вебинары, нам может не хватить время на отдых, на себя и на свою семью. Поэтому даже время возможностей для саморазвития и обучения нужно воспринимать критично и с умом, то есть рационально. То есть необходимо взвесить, чем заняться, пусть даже при наличии достаточном количества свободного времени, да? Да. То есть не все, например, посвящать себе и своему развитию, а не забыть о семье, потому что она же ведь, если она есть, то она никуда не денется. И закончится это время, наступит другое время, да, а семья должна оставаться семьей. Да, и лучше получать информацию и обучаться, проходить вебинары и курсы исключительно проверенных источников. У тех преподавателей, тех институтов, тех платформ, я не знаю, там, обучающих центров дистанционного образования, которым можно доверять. Ну и с другой стороны, если у человека есть потребность, если есть тяга к тому, чтобы вот обрести новые знания, то в общем и целом тоже не стоит себя ограничивать в этом. Вот хочет человек, вот, я не знаю, освоить актерское мастерство, пока у него есть такая возможность. Вот видит он себя актером. Ну, условно говоря, да, масса профессий можно там выпиливать лобзиком и выжигать. И это не важно, чем заниматься. Но все же, может быть, не стоит совсем так на корню давить вот это вот стремление чем-то себя новым занять и познать какие-то новые навыки обрести. Давить на корню ни в коем случае нельзя. Если есть потребность, вот наша психика – совершенный механизм. И именно в ней заложено развитие человека в целом. И если есть такая потребность, если есть интерес, то его нужно обязательно удовлетворять. Все же пытаться себя, может быть, иногда заставить чем-то заниматься, потому что есть очень хорошая перспектива взять и посвятить это время отдыху, полнейшей релаксации для того, чтобы очистить, как говорят, жесткий диск в голове. Но все же необходимо заботиться о том, чтобы этот диск жесткий эффективно трудился в это время, пусть даже во время очистки. Угу. Не только отдыхать, но и работать. Да, здесь индивидуально для каждого человека нужно для себя понимать, что есть моя потребность в отдыхе, что есть моя потребность в труде, и обязательно эти два момента чередовать. Потому что отдых тоже не может приносить пользу, если этот отдых 24 часа в сутки. То есть все равно нужно соблюдать какой-то график, который у человека был. То есть и рабочий, и график отдыха, пусть по-другому его, но все равно нужно составлять. Обязательно. Так же, как и с детьми, график учебы нужно выстраивать, и чтобы целый день. Вот, я пошел на работу, пошел за соседний стол, сел и работаешь, да? Да, ну, сразу ограничиваешь время. С 10 до 12 я на работе, а вы учитесь, читаете книжки. Встречаемся в 13:00 на обеде в столовой, на кухне. Так, там повар готовит, да? Можно применить некоторые законы, правила тайм-менеджмента, например, разделить дела на жесткие и гибкие. Жесткие обязательны к исполнению, когда это касается учебной, трудовой и профессиональной деятельности, гибкие – то, что могут перетекать по времени, чтобы не было тоже такого вот режима изоляции очень жесткого. И обязательно вечером все вместе собраться, обсудить завтрашний день. Что будем делать, во сколько уходим на работу, что смотрим. Может быть, действительно, семейный просмотр фильма выбирать. Да. Это действительно интересно. Мне дети посоветовали один фильм смотреть. Это было интересно, забавно. Удивительно, что они предложили именно этот фильм посмотреть. Было приятно. Все-таки твои дети, да? Ты так-то думаешь? Я иногда удивляюсь, это мои дети. В завершении нашего разговора, что бы вы еще посоветовали нашим радиослушателям, которые находятся вместе со своей семьей вот, дома в период вот этой самоизоляции? Первое, что нужно сделать, это не сравнивать себя с другими людьми. Я имею в виду учителей и тех, кто вынужден сейчас проводить какие-то занятия дистанционно или, и вообще работать. Иногда мы наблюдаем в социальных сетях, она вот и капкейки напекла, и у ребенка-то у нее все хорошо, и учится-то, а у меня не получается. Вот первая самая распространенная ошибка – это сравнивать себя с другими людьми, потому что у нас у всех разные возможности, у всех разные способности и у всех разные способности нервной системы. Это первое. Во-вторых, рекомендация учителям. Вы не работаете дистанционно, а пытаетесь это делать в таких непростых условиях. Поэтому нужно быть готовым, что некоторые дети все-таки будут пробелы знаний, в знаниях, будут пробелы, да, в каких-то темах. И в этом страшного ничего нет. Все-таки мы надеемся, и этому есть какие-то официальные даже подтверждения. Ну, не два же года будет этот период самоизоляции. 2-3 месяца – это не так страшно и не так критично. Поэтому немножечко нужно снизить градус требований к себе, требований к окружающим и градус эмоционального напряжения. А совет детям? Двигайтесь, отдыхайте, учитесь, и все будет хорошо. Хочется напомнить, что у нас в гостях был педагог-психолог Надежда Моторина. Спасибо вам огромное, что рассказали нашим радиослушателям, как им быть сейчас лучше. Спасибо за внимание. Я напомню, что звукооператор прямого эфира Александр Шкрец. С вами у микрофона были Марина Кирьянова, Константин Колоколов. И Александр Павлов. Слушайте нас сегодня в 18:10. Всего хорошего. Берегите себя. Вы слушали Радио России Иваново.